капитан!» Поднялся один из офицеров, скинув сидящую на его коленях даму легкого поведения на пол. «Я засиделся на благословении Лаи в качестве офицера второй палубы. Возьми меня на свою волну помощником. Ты же знаешь, я отличный офицер. Тебе все равно набирать команду, а лучше меня ты помощника не найдешь. Уже нашел». Тут же огрызнулся на это требование Тханг Чхонг. «И кого это? Хенг Бая. Он хорош, да», — признал неожиданный соискатель, сел обратно, но не успокоился и продолжил. «Но Бая уже неделю в дальнем патруле на воздаянии Кама и в город прибудет не раньше, чем через месяц. А я уже здесь. Как ты будешь комплектовать команду без помощника?» «Справлюсь», — коротко ответил, как отрезал, новоиспеченный капитан. Из этого короткого диалога я вынес, что товарищ Тханг Чхонга мог и не участвовать в его плане. Банально потому, что на момент пожара в порту он находился уже в море. Впрочем, он мог помогать с составлением плана и участвовать в предварительных договоренностях, но это уже были не более чем домыслы. Мстить человеку за то, чего он, возможно, не делал, я не собирался и вычеркнул этого Хенга Бая из своего мысленного списка. Постепенно офицерский праздник скатился во всеобщую пьянку с элементами разврата, что было, в принципе, закономерно, с учетом того, сколько они пили. При этом я все чаще начал замечать раздраженные офицерские взгляды, направленные в мой угол. Пора было уходить, чтобы не нарваться на пьяную агрессию флотских. У меня не получилось узнать все, чего бы мне хотелось, но главное и основное я выяснил, а именно имя того, кто все организовал. Но едва встав из-за стола и сделав шаг в сторону стойки, чтобы покинуть корчму через черный ход, стал свидетелем еще одной любопытной сцены. Один из самых молодых офицеров, шатаясь, словно ветка ивы на ветру, подошел к сидящему с хмурым видом Сапфировому, положил тому ладонь на плечо и, подняв свою кружку над головой, заорал: «Предлагаю выпить за Хаджира Кечика». Большинство незанятых с женщинами офицеров недоуменно повернулись в сторону говорившего. Ведь если бы не он, то не видать бы Чхонгу капитанства и своего корабля, как своих ушей. Это же Хаджир спалил тех неудачников и тем самым закрыл вопрос с выкупом кровавой волны. Молодой офицер едва успел договорить эти слова, как Сапфировый скинул его ладонь со своего плеча, резко поднялся и зарядил прямой правый прямо тому в подбородок. От этого удара произносивший тост улетел к стене, где и остался, потеряв сознание. Сапфировый подошел к беспамятному телу, пнул его и произнес зло, с явственной горечью в горле: «Заступая в тот вечер на дежурство, я знал, что в том бараке люди с кровавой волной и все. Большего мне никто не объяснил. Откуда мне было знать, что там ни в чем не виновные бывшие рабы? Я думал, там держат пленных пиратов с галеры. А когда они еще и ударили моего помощника по патрулю, я уже действовал по инструкции. Я думал, что сжигаю пиратских мразей, а убил тех, кто вырвался из их кандалов». Договорив, Сапфировый покачнулся, упал на ближайший табурет и влил в себя целую кружку пива одним залпом. По тому впечатлению, которое у меня сложилось об этом Хаджире Кечике, не думаю, что он сейчас врал, разыгрывая сцену. Слишком он честный и прямолинейный, к тому же пьян почти до отключки, чтобы сыграть так хорошо, да и незачем ему играть. Значит, и непосредственно того, чьи руки убили Криста и остальных, я вычеркну из своего списка мести. Этого Хаджира сыграли в темную, и он тоже по своему жертва. Бросив взгляд на новоиспеченного капитана, я увидел, что тот улыбается. Его пьяная расслабленная улыбка была полна тщеславия и превосходства. Он явно гордился, даже упивался тем, что в таком молодом возрасте уже стал капитаном, в отличие от остальных офицеров, которые пьют сейчас в этом кабаке. Не думаю, что он хотя бы на мгновение сожалеет о совершенном. Мои кулаки непроизвольно сжались. Очень хотелось взять нож с барной стойки, подойти к этой мрази и, вонзив лезвие ему в горло, перечислить имена им убитых, пока он сам умирает. Только понимание того, что это не получится, и меня скрутит раньше, чем я даже к нему подойду, остановило меня в тот момент. Проходя мимо стойки, вместо ножа взял полную кружку и, цыкнув на младшего бармена, скользнул за приоткрытую дверь черного хода. Задняя дверь корчмы выходила на узкий грязный переулок. Вдоль обшарпанных, с многочисленными сколами стен располагалось множество навесов, под которыми обычно ютились и ночевали самые нищие жители трущоб. Сейчас эти навесы пустовали. Никто из тех, кто обычно здесь обитает, не хотел попадаться на глаза отдыхающим офицерам, закономерно полагая, что в лучшем случае их пнут, а в худшем могут бросить какое-нибудь боевое заклинание. Выйдя за дверь, я оказался на высоком, Г-образном крыльце. Дождевые тучи никуда не ушли, и ночные улочки Триеса скрывала почти непроглядная темнота. Хотел залпом выпить пиво, оставить пустую кружку на крыльце и раствориться в ночи, словно меня здесь и не было никогда. Но мои планы были нарушены тремя офицерами, которые что-то бурно обсуждали, одновременно справляя нужду на грязные стены. Они стояли так, что покинуть переулок, проскользнув мимо них незаметно, было невозможно. Пока офицеры стояли спиной к выходу, я бесшумно спустился вниз, где сразу присел, прислонившись к стене так, что Г-образный изгиб крыльца скрыл меня от взглядов с переулка, а от любопытного внимания сверху меня укрыл чей-то бесхозный навес. Справив нужду, тройка офицеров, громко обсуждая достоинство какой-то дамы, поднялась по крыльцу в корчму, но не успел я даже встать на ноги, как им на смену вышла еще пара. Видимо, флотским было лень пользоваться туалетом в заведении, а может его просто уже кто-то успел заблевать, но справлять нужду они стали выходить именно в этот переулок. За второй парой по шатким ступеням крыльца спустились еще трое, затем и еще, и так далее. Количество выпитого пива давало о себе знать, и не было ни минуты, чтобы хоть двое офицеров не стояли в переулке со спущенными штанами. Теоретически мимо особо пьяных я мог проскользнуть незаметно, но на практике не рискнул, предпочитая сидеть в своем импровизированном укрытии. Тем более у меня была кружка хорошего пива в руках. Конечно, напрягал отвратительный запах вокруг, но если не активировать ауры и закрыть нос рукавом, с ним можно было смириться. Так за крыльцом я просидел, наверное, больше часа, пока многие офицеры, видимо, не напились до отключки и выходить отлить стали намного меньше. Весь этот час во мне кипело злость и раздражение. Стоило мне закрыть глаза или перевести взгляд на темную стену, как перед моим внутренним взором тут же рисовалось лицо Тханг Чхонга, довольное лицо победителя, который получил все, что хотел. Новоиспеченного капитана не волновали чужие смерти. Уверен, если бы так случилось, что все откатилось на неделю назад, он без малейших сомнений повторил бы свой план. Все время, пока сидел под чьим-то навесом, избегая случайных взглядов, размышлял над тем, мог ли Тханг Чхонг весь свой план реализовать один, или у него все же были добровольные помощники. В теории, поставив себя на его место, я бы, наверное, справился и один. Здесь документы подменить, здесь заказ сделать, тут подгадать время с расписанием дежурств так, чтобы начальником караула заступил прямолинейный, как палка, Хаджир Кечик. Конечно, с помощниками было бы легче, но справился бы и один. К тому же новоиспеченный капитан Кровавой Волны при всем моем к нему отношении, явно человек умный, хладнокровный и расчетливый. Поэтому, следуя принципу бритвы Аккама, я в своем списке оставил только одно имя – Тханг Чхонг. Только мне показалось, что появилась возможность выскользнуть из переулка незамеченным, как дверь черного входа снова противно скрипнула. «В общем, поздравляю!» – раздался голос с крыльца. «Но на вторую часть празднества я не останусь. Завтра мой корабль уходит в патруль, и до полудня мне надо быть на борту. Хорошо, ты не против, если я тебя провожу до угла? Есть разговор». Второй голос принадлежал виновнику торжества. «Ты положил глаз на помощника боцмана с посоха Сундбада, я ведь прав?» Первый спустился по лестнице и зашагал по лужам. «Я хочу собрать на волне лучших из молодых и горячих. Он мне подходит. Хочешь, чтобы я поговорил с ним и закинул удочку на перевод? Просто поговори с ним, официоз я возьму на себя». У меня даже зубы заскрежетали. Этот Тханг Чхонг из тех, кто не тратит время зря, даже пьянку в честь своего капитанства использует в своих целях, переманивая нужных людей с других кораблей флота. Вот честно, я бы даже восхитился таким подходом, если бы на его руках не было крови Криста и еще 15 невинных. Проводив своего собеседника до выхода из переулка, капитан Кровавой Волны не стал сразу подниматься в кабак. Качаясь и насвистывая популярную среди моряков Триеса мелодию, он миновал крыльцо, за которым я прятался. Сделал два шага, развернулся и, спустив штаны, принялся орошать старую стену. На мгновение, всего на миг, из-за туч показался диск Сигуна и осветил его спину. Едва-едва осветил, но достаточно, чтобы я увидел болтающийся на его поясе морской кинжал. Дальше все произошло быстро. Бесшумно поднявшись на ноги, я сделал один шаг вперед. Моя правая ладонь скользнула на рукоять чужого кинжала. Мгновение, и острый закаленный булатный клинок входит на всю длину в шею своего хозяина, ровно между вторым и третьим позвонками. Поймав падающее тело, я опускаю его под один из навесов и накрываю ветошью, после чего снимаю сандалии с торчащих из-под навеса ног и закидываю богатую обувь на ближайшую крышу. Оглядев придирчивым взглядом, что получилось, я остался доволен. То, что под навесом валяется мертвое тело офицера флота, а не спящий местный житель трущоб, можно понять, только подойдя в упор и подняв ветошь. Не думаю, что подобным будут заниматься оставшиеся в кабаке флотские. Скорее всего, если они и увидят торчащие в переулок ноги, то банально их обоссут, чем будут разбираться, чьи они. Да, даже я нынешний уже убивал. От пиратов на Гнуре до косвенного убийства двух землян на первом групповом испытании. Все так, но тогда было иначе. Сейчас я убил хладнокровно, расчетливо, нанес удар в спину, а не победил в бою. Почему же тогда меня сейчас не гложет совесть? Почему мой взгляд прям? Почему я жалею только об одном, что эта мразь умерла так быстро? Но во мне нет и радости, нет удовлетворения от совершенной мести. Я просто спокоен, словно человек, сделавший грязную, но нужную работу. Работу, которой ты не будешь гордиться, но и закапывать ее в своей душе тоже не станешь. Взгляд Кама бежит по моему ядру новая запись, отливающая рубином, словно подтверждая то, что я сделал все верно. Глава 33. Мастер, ну как же так? Возгласом, полным возмущения, меня встретил он, как только я перешагнул порог дома. У вас завтра, то есть уже сегодня, гранд-финал, а вы домой приходите, когда до рассвета осталось часа 4 не больше. А как же отдохнуть и выспаться перед сложным боем? Он приблизился ко мне на шаг, принюхался и шумно фыркнул. Мастер, сколько вы выпили? Не спишь? Отодвинув паренька плечом, пропустил его слова мимо ушей и зашел в дом. Ну, раз и тебе не спится, то вскипяти воду и приготовь ягодный компот. Да, конечно. Тут же спохватился мальчишка. Снимайте рубаху, я повешу ее сушиться, вы весь мокрый. Это он еще не видел тот плащ, который я выкинул, когда покидал район трущоб, вот тот был и правда мокрый, а моя рубашка на его фоне вполне сухая. Но спорить с Ауном по этому поводу у меня не было ни малейшего желания. Так что, сняв рубаху, передал ее пареньку, а сам накинул на плечи протянутый юношей плед. Дождь уже закончился, так что я прошел в атриум и уселся в полюбившееся плетеное кресло. Запрокинул голову, потянулся что есть силы и улыбнулся выглянувшей из-за туч ночной сестре. Разведя огонь в очаге, Аун внимательно посмотрел на меня. «Мастер, у вас хорошее настроение. Даже не так, у вас словно камень с души упал. Последние дни в ваших глазах стояла темнота, словно болотная грязь. И нет, эта темнота была не от усталости, а словно вас что-то глодало изнутри. Сейчас этого нет, ваш взгляд чист. Пару мгновений борюсь с искушением рассказать пареньку все, но это наваждение быстро проходит, и я отделываюсь незначительной ложью. Долго гулял под ночным дождем, и этот дождь меня очистил. Дядюшка Вань мне всегда говорил, что лучшая медитация – это медитация под дождем, что вода, падающая с небес, помогает смывать усталости душевные горести. Даже немного неловко, что паренек мне поверил, но я прячу эту неловкость за глубоким зевком. «Вам надо поспать», – с уверенностью в голосе добавляет он. «Конечно, сперва попить горячего, а потом поспать». «Нет», – огорошиваю паренька, после чего поясняю более развернуто, «я не буду сегодня ложиться». «Но почему?» «Во-первых, одна ночь без сна никак не повлияет на мою физическую форму». Заложив руки за затылок, я прикрыл глаза. «Во-вторых, мне надо помедитировать минимум час». «И в-третьих, ты знаешь, что такое переполнение ядра». «Переполнение ядра?» – почесал подбородок он, а затем кивнул. «Знаю. Так вот у меня сейчас именно оно. И если я усну, то излишняя энергия роста ядра просто рассеется. А меня жаба душит». «Что душит?» «Не понял меня мальчишка». Смеясь, пояснил ему значение этой метафоры. Выслушав объяснение, юноша кивнул и сказал очень серьезно. «Но разве даже во время бодрствования лишняя энергия роста ядра не развеивается сама собой?» «Развеивается, но не так быстро. А медитацией эту утечку можно уменьшить. Значит, вы хотите повыситься сразу после гранд-финала», произнес мальчишка. «А если это сделать с эффектом переполнения, то ваше ядро будет намного сильнее». Но тут в его глазах мелькает испуг. «Но, мастер, Повышение с переполнением многократно усиливает риск остаться в пустоте. Мастер, вы и так сильны, вам незачем так рисковать. Даже не знаю, больше раздражает или умиляет его такая трогательная забота обо мне. Мне подобное не грозит. Отмахиваюсь от возражений паренька. Только вот он не успокоился. Наоборот, он бухнулся на колени, уткнулся лбом в землю и вытянул вперед руки. Вы слушайте меня, недостойного. В свойственной ему манере радиодиктора, зачитывающего рекламный блок, затараторил юноша, не поднимая головы. Я много читал и много слышал наставлений, не засыпал, как другие дети, на жреческих проповедях. Мастер, ничто другое не погубило столько лучших и достойных, как желание стать сильнее и игнорирование рисков. Даже монстры в подземельях и войны не унесли столько жизней, сколько погубила гордыня. Пожалуйста, не проходите повышение под переполнением. Мастер, прошу вас. Последний довод, конечно, изрядное преувеличение, но я впечатлился его речью. Точнее, не столько сказанным, сколько реальным страхом паренька за мою жизнь. Встань. Парень остался недвижим, и я добавил, у тебя вода кипит. Это его проняло, он вскочил на ноги и кинулся к котелку. Успокойся. Когда я сказал, что мне не грозит затеряться в пустоте при повышении, это была не гордыня, это была констатация факта. Считай, что у меня есть родовая особенность, из-за которой мне подобный исход не страшен. Правда? Покосился на меня паренек, засыпая сушеные ягоды в кипящую воду. Родовая способность, не совсем родовая, но очень на то похожее. Вы же не станете мне врать, чтобы успокоить, ведь не станете? Да, в этом не стану. С трудом сдерживая смех, отвечаю я, сохраняя спокойствие в голосе. А сейчас иди спать, за компотом дальше прослежу сам. Я тоже могу не спать сутки без каких-либо последствий. Гордо вскинув нос вверх, пробурчал юноша. Доделаю компот, а потом займусь тренировками. Мне кажется, что я что-то нащупал, и у меня скоро начнет получаться лезвие ветра. Начнет, да он его уже применял. Когда прыгнул вперед, закрывая своим телом, как он думал, беззащитного старика. Тогда он взмахнул кинжалом, не дотянулся, но все равно оставил кровавый след на лице бойца стали. Впрочем, тогда он выполнил прием интуитивно, а сейчас пытается овладеть им осознанно. Так что пусть тренируется, лишним это точно не будет, особенно с его-то талантами. Выпив полную кружку горячего ягодного компота, растекся по креслу и, попросив Ауна меня не тревожить, погрузился в медитацию. Нырнув в себя, первым делом возвел вокруг ядра виртуальную стену. Подобный простейший прием мысленной визуализации на редкость хорошо помогал удержать небольшой отток энергии роста ядра при малом и среднем переполнении. Завершив постройку этой воображаемой преграды, обратил фокус внимания к самому ядру. Первое, что меня заинтересовало, это взгляд Кама. Прошлый я за устранение предателя, сдавшего группу магов-теоретиков, получил подобное достижение, но тогда оно было не рубинового, а мифрильного ранга, что отражало его сложность. Да и когда я свернул не туда и сосредоточился на месте квестером, то достижение поблекло и перестало давать бонусы. Сейчас же оно на рубиновом уровне записи позволяло лучше различать чужое вранье. Увы, до полноценного детектора лжи это достижение не дотягивало, но все равно могло быть полезно, и когда-нибудь сможет меня спасти от крупных неприятностей. Но также меня эта запись немного пугала. От взгляда Кама один шаг до клинка воздаяния, а затем достижением рукой подать до сродства с законом. А вот с этими двумя первоосновами, законом и хаосом, которые были даже более фундаментальны, чем свет и тьма, я вообще не хотел иметь ничего общего. Да, возможности, которые дарует сродство с законом, невероятны, но и ограничения на своего обладателя это сродство накладывает немалые. Да что немалые, такие же фундаментальные, как и сама первооснова. А мне бы с конфликтом теней и света разобраться. Дав себе слово, впредь быть аккуратнее с местью, как воздаянием, перевел фокус внимания на следующую запись. Твой клинок – это ты сам. Несмотря на то, что моя победа над Паравималик со зрительских мест выглядела эпично, она явно не тянула в сравнении по сложности, опасности и легендарности с чистой ладонью пяти пустых пальцев. И, тем не менее, цвет этой записи был такой же, как и у чистой ладони, адамантит. Записи на ядре наносятся не на всеобщем айна, а божественной речью. Это не совсем буквы, иероглифы или даже руны, это и не слова и не предложения, это понятия. И в доступные слова мы трансформируем эти записи сами, на уровне своего понимания. Поэтому, Чем дольше ты вглядываешься в записи на своем ядре, тем больше ты их понимаешь, если, конечно, способен понять вложенное в них значение. Потому, как иногда бывает, человеческого разума на это не всегда хватает. Погрузившись в глубокую медитацию, я изучал горящую адамантом запись на ядре, и постепенно во мне зрело понимание, что ценность самого поступка, победы над кем-то формально равным с помощью своих волос, не тянет выше мифрила. Но из-за того, что я был первым за всю историю Айна, кто совершил подобное, моя запись была нанесена не мифрилом, а адамантием. Любой, кто захочет повторить за мной это свершение, уже не получит достижения твой клинок, это ты сам, ему будет даровано иное, более слабое достижение. И это отличает твой клинок от чистой ладони тем, что вторая дается за подвиг достойный истинного героя сам по себе. И неважно, первым ты его выполнил или вторым, да хоть сотым, без разницы. Каждый, кто смог выполнить все необходимые условия, получит чистую ладонь. Изучение достижения твой клинок, это ты сам подтолкнула меня более внимательно взглянуть на полученную еще нагну и также адамантитовую запись понимания скрытого. Углубился в ее изучение и только через час безуспешных попыток осознать, что эта запись за собой несет, внезапно понял, что даровано мне это достижение было совсем не за догадку о том, что мне нельзя искать обходные пути для выполнения задания на получение девиза. Еще тогда мне подобное показалось мелким для адамантитового достижения, но только сейчас до меня дошло, за что мне его выдали. А даровано оно мне было по совокупности, за общее понимание происходящего, которое было бы невозможно без памяти будущего. По сути, понимание скрытого – это последствия действий прошлого меня, а не меня нынешнего. И вот с высоты этого понимания данная запись и ее адамантитовый блеск уже не кажутся выданными за какую-то мелочь. Я нынешний могу как угодно относиться к тому, что творил прошлый я, но то, что убийство Квестера тянет на адамантитовое достижение, не сомневаюсь ни на секунду. Именно отголосок того свершения, выраженный в памяти будущего и моем принятии этих воспоминаний, и трансформировались в итоге в достижение адамантитовой ступени понимания скрытого. Поверхностно разобравшись с этим вопросом, сфокусировал внимание на новом бонусе, на адамантитовом теле. Это было закономерное развитие предыдущего бонуса, все то же, только немного лучше. Но были в нем и некоторые отличия от простого улучшения мифрильного тела. Новое улучшение развивало не столько физические показатели, сколько улучшало энергетику, укрепляя и расширяя энергоканалы. Причем основной, если можно так сказать, пакет улучшений касался связанности ядра с остальной энергоструктурой организма. Новая перестройка тела позволяла лучше, более точно оперировать тонкими энергиями, и, видимо, этот нюанс улучшал способности в ментальной магии. Это как улучшить человеку слух до идеального, и он поневоле станет лучше разбираться в музыке, природа не оставит ему иного выбора. Также адамантитовое тело, скорее всего, должно облегчить прохождение врат спирали или, как говорили на западе континента, преодоление преград или же границ. Не зря 15 рангов спирали Великого Пути делится на 3 витка. Металлический, драгоценный и легендарный, он же героический. Каждый виток отделен от другого не просто так, для этого есть причина. Если внутри каждого витка повышение достигается путем пересборки ядра и, как следствие, увеличением его энергетики, то переход между витками уже сложнее. Человеческое тело, усиленное новой энергетикой, еще способно выдержать и действовать на скоростях, доступных металлическому витку, но под воздействием энергии витка драгоценного оно уже не выдержит. Так что, для того чтобы перейти с булата на опал, надо не только пересобрать ядро на соответствующий уровень энергетики, но и настроить свое тело. Как говорят местные, пройти закалку, подготавливающую организм к работе с новыми возможностями. Для жителей Айна это не самый легкий процесс, и первые драгоценные врата спирали Великого Пути для многих и многих остаются принципиально непреодолимой преградой. Человек может быть талантлив и упорен, без проблем проходить повышение рангов, но если его тело не выдерживает закалку, то сколько бы достижений человек не получал, сколько бы энергии роста не вливал в свое ядро, он так и не взойдет на драгоценный виток. А если он каким-то чудом обойдет запрет и все же перешагнет первую границу без закалки, то его неподготовленное тело обратится в пепел и прах, не выдержав напряжения новых энергий. Для землян переход границ витков намного легче, чем для местных. Первую преграду мы способны перешагнуть, почти ее и не заметив. Бонус мифрильного тела, дарованный всем землянам, с легкостью заменяет первичную закалку. Да и преграда витка легендарного тоже не так сложна для нас, хотя в прошлом цикле я и подвис на этой границе на срок около месяца, а точнее по местным меркам всего на месяц, так как большинство даже самых талантливых и гениальных местных на вторую закалку тратит годы, а то и десятки лет. Адамантитовое тело, полученное мной за достижение твой клинок, это ты сам, сделает мое прохождение героических врат спирали великого пути легкой прогулкой. И это хорошо, позволит сэкономить как минимум 3 недели. Целых 3 недели. На этой радостной ноте ослабил фокус внимания, но не стал выходить из медитации, чтобы не разрушить барьер, удерживающий убегающую вовне энергию. Мои мысли витали, ни на чем не концентрируясь, а внутренний взгляд просто скользил по ядру. Так продолжалось довольно долго, пока одна мысль, возникшая, как мелкая заноза, не заставила меня задуматься. Так сложилась ситуация, что на данный момент самой развитой по звездам таланта магии у меня оказался ментал. Целых 3,5 звезды в нем, а это немало. И если я потрачу на развитие этой магии бонус от достижения движения вопреки, дарованного мне за прохождение 3-го индивидуального задания, то примерно за 1,5 года или в худшем случае за 9 месяцев смогу довести этот талант до полноценных 4 звезд. Магия ментала. В чем-то она похожа на иллюзии. В том плане, что в ней нет шаблонных заклинаний, наподобие разряда или лезвия ветра. Каждое воздействие ментала по-своему уникально, как и рисунок иллюзии, который ты каждый раз рисуешь заново, а не пропускаешь энергию через шаблон, как в случае с каким-нибудь огненным шаром. Чтобы стать мастером в этом разделе магического искусства, мало виртуозно сплетать потоки маны и праны. Даже самые лучшие плетения не принесут тебе пользы, если ты не разбираешься в психологии хотя бы на интуитивном уровне. Маг ментала должен понимать, на что он хочет надавить, что он хочет подбросить в разум оппонента. А так как все люди разные, то, что подействует на одного, может вообще не задеть другого. Конечно, в магии ментала были и общие практики, но по-настоящему страшна она была именно индивидуальным подходом. Это когда мастер сперва изучает свою жертву, а затем несколькими точечными воздействиями может заставить даже великого воина танцевать под свою дудку. Наайне не любит магов ментала, таких, как та же Омай, и есть за что. Маги ментала опасны и считаются одними из самых сложных противников на любом ранге. В прошлом цикле, получив так рано столь высокую звезду таланта в этой магии, я бы без малейших сомнений приступил к ее изучению. Но сейчас я не знал, что мне делать. Главный недостаток ментала для меня в том, что эта магия почти бесполезна против демонов. В противостоянии с ними она теряет 4/5 своих возможностей. Мозги демонических созданий, видимо, работают не так, как людские, и воздействовать на них менталом эффективно, насколько знал прошлый я, ни у кого не получалось. Мелькнула мысль использовать ментал для подталкивания землян к нужным мне выводам, но и эту идею пришлось забраковать. Очень скоро, не пройдет и 1,5 года, как большинство землян начнут объединяться вокруг осколков. То есть, чтобы воздействовать на мнение земляков, надо будет промыть мозги Кейташи, Ариен, Нейту, Дайсу. А с этим проблема. Магия ментала почти не действует на осколки, у них к ней что-то вроде встроенного иммунитета. Вот и получается, что тот раздел магии, к которому я на данный момент наиболее предрасположен, для меня почти бесполезен. Нет, будь у меня в запасе 10 лет, безусловно бы углубился в изучение этого вида магического искусства. Но у меня этих 10 лет не было, поэтому в нынешних реалиях тратить время на ментал означало отбирать его у чего-то другого, у того, что будет намного полезнее в предстоящей войне, например, у магии иллюзии или рун. Да и в скором времени, когда Ариен разгадает загадку ритуала Ишида, я смогу поднять свой талант в магии молнии до полноценных 4 звезд, так что мне будет чему учиться и что усердно постигать помимо ментала. Конечно, если получится освоить несколько ментальных трюков сходу, то я от такой возможности не откажусь, но специально искать учителя этой магии все же не стану. Обидно, конечно, зарывать такой 3,5-звездочный талант в землю, но суровая реальность и крайний дефицит времени, оставшегося до момента вторжения, не оставляют мне иного выбора. Впрочем, не совсем и зарывать. Я уже сейчас ощущаю, что медитативные практики даются мне намного легче, чем ранее. Прошлому мне на поддержание виртуального барьера вокруг ядра требовалась бы полная сосредоточенность. А я же сейчас держу эту стену и способен думать на отвлеченные темы. Эта перемена, скорее всего, вызвана именно повышением звезды таланта в ментале. И если это так, то у меня, можно сказать, улучшилась многозадачность. По крайней мере, я могу фоном поддерживать довольно сложную медитативную практику, на что ранее не был способен. Если я прав, то и поддержание аур теперь будет получаться лучше. Хороший и очень полезный бонус. Любопытно, это что получается? За качество и количество поддерживаемых человеком аур отвечает талант в ментале, а почему нет? Это даже было бы по-своему логично. Интересно, тогда выходит, что у Илоны, которая сходу быстро научилась поддерживать сразу несколько аур, минимум 3 звезды таланта в магии ментала, если не все 4, уж больно легко тогда это ей далось. Если нас снова сведет судьба, надо будет уточнить этот нюанс, и ее ответ или разрушит мою теорию, или подтвердит. Мысли об Илоне потянули за собой воспоминания о времени, проведенном в Унуда. И пусть на этом острове я пробыл совсем недолго, но это время оставило след в моей душе. Миранда, Илона, Флабия и, конечно, шериф Эндер, каждый из этих людей, сам того не понимая, многое для меня сделал. Именно они позволили мне пережить самые трудные первые дни на Айне и остаться человеком. Остаться личностью, а не превратиться в функцию, для которой есть только цели и ничего более. Почему-то мне до сих пор кажется, что если я превращусь в подобие себя прошлого цикла, в предельно функциональное существо, для которого есть только цель, то меня ждет полный провал. У этого убеждения нет под собой рациональной основы, не знаю, в чем его природа, возможно, в банальном чувстве самосохранения, может и так, но я до последнего буду пытаться остаться человеком. И только если судьба не оставит мне иного выбора, только тогда я, мастер, прервал мои размышления знакомый голос, я помню, что вы просили вас не тревожить, но солнце взошло уже час назад, прежде чем вынырнуть из медитации, закрепил поддержание барьера вокруг ядра, так как делал раньше с аурами. Раньше бы у меня подобное не получилось, слишком много внимания пришлось бы уделять, что непременно бы сказалось на всем остальном. Но сейчас данный процесс словно заработал в фоновом режиме, который почти не требовал сил на свое поддержание. «Что за шум на улице?» Открыв глаза, спросил я, посмотрев в сторону входа. «Стража», пожал плечами Аун. «Что им надо?» «Говорят, их прислали сопроводить вас до арены». «Ясно, видимо, Омай решила в очередной раз подстраховаться». «Завтрак», предложил Аун. «Откажусь, а вот холодного компота налей и побольше». Паренек выглядел бодро, словно и не провел всю ночь за усердными тренировками. Впрочем, и я себя чувствовал превосходно. Завершив разминку, пригляделся к стоящей в углу атриума свечке. Полосы на воске, по сравнению со вчерашним днем, стали отчетливее и глубже. Показав мальчишке знак одобрения, чем заставил его покраснеть, переоделся в уже высохшую одежду и шагнул к выходу. «Доброе утро, старший опцион!» С улыбкой поприветствовал знакомого офицера стражи, как только ступил за порог. «И вам хорошего утра, больше для проформы!» С недовольным лицом ответил мне никто иной, как Ким Чхонг. Вспомнив фамилию опциона, я невольно напрягся. А не родственник ли он зарезанного мной этой ночью флотского капитана? Семьи в Триесе бывают большие, и тех же, носящих фамилию Дуань, как у Ауна, легко наберется за 30. Поверьте, гость Рывин, мне вас видеть тоже не очень приятно. Как-то не так интерпретировал изменения моей мимики старший опцион. Потому давайте все сделаем как можно проще. Я и мой десяток проводим вас до арены без каких-либо приключений и в молчании. На том мы с вами и расстанемся. В молчании, усмехаюсь я, согласен, волноваться ни о чем, он здесь не из-за ночного происшествия, а действительно для того, чтобы сопроводить меня до арены, не более. Я вышел на середину улицы, а он пристроился на полшага сзади, и нас взяли в церемониальную коробочку стражники. Мне находиться в центре охранного периметра было немного неуютно, а вот он наоборот буквально лучился мальчишеским самодовольством. Возможно, в этот момент он представлял себя полководцем, который входит в город с триумфом, кто знает. Но юноша и правда выглядел невероятно довольным. Весь наш квартал во главе с хлебопеком вышел меня провожать. Думаю, многие из соседей Ауна будут сегодня на трибунах болеть за меня. Когда наша небольшая процессия вышла на одну из главных улиц, заметил, что большинство прохожих не просто пялится меня, а с огромным интересом разглядывают мою новую прическу. Видимо, многим было искренне любопытно, как я исправлю отрубленную косу. И, судя по тому, в каком удивлении, а иногда и в восторге раскрываются глаза прохожих, моя новая стрижка производит не меньшее впечатление, чем прошлое. Хотя, косу мне все равно жаль. Как и обещал Ким Чхонг, шли мы через город в полном, можно даже сказать горделивом, молчании. Только когда подошли к главной площади, эта тишина разрушилась, так как он кому-то помахал рукой и громко поздоровался. Проследил за его взглядом и заметил стоящего у фонтана мастера Сонга и его жену Тхинжин. Наши взгляды встретились, и мы, не сговариваясь, одновременно поклонились друг другу. Цирюльник прекрасно видел, какие взгляды бросают люди на мою прическу, и его лицо буквально сияло торжеством. А может, его хорошее настроение было вызвано тем, что вчера он, как и я, был бронзой, а сейчас отчетливо вижу над ним знак стали. Моя нынешняя прическа по местным меркам и правда шедевр, так что его новый ранг вполне заслужен, и я искренне рад, что Айн оценил работу парикмахера весомым достижением. Мой поклон не остался незамеченным, и десятки любопытных взглядов сошлись на маэстро расчески и ножниц. Мне кажется, что теперь у мастера Сонга никогда не будет недостатка в клиентах, и это хорошо, как говорил Кейташи. Каждому по трудам его. Как только мы поднялись по большой лестнице, Ким Чхонг С, как показалось, изрядным облегчением передал меня под присмотр охранников цеха алхимиков, после чего поспешно удалился со своими людьми. Меня, как обычно, проводили в комнату для подготовки, где я переоделся в чистые, явно недавно постиранные турнирные одежды и оставил на хранение все свои артефакты. После чего Ауна попросили уйти на трибуны, а меня принялись инструктировать по поводу регламента. Как и вчерашний, сегодняшний турнирный день начался с большого аукциона, устроенного цехом алхимиков к своей выгоде. Отличие было только в том, что меня, как и остальных гранд-финалистов, организаторы вытащили на песок, рассадили в разных частях арены и заставили смотреть на все это действо. Впрочем, я был не сильно против, просто прикрыл глаза и сосредоточился на поддержании барьера вокруг ядра. Шум меня волновал мало, а чужие взгляды тем более. Аукцион продолжался почти полтора часа, и после него началось выступление бардов и арфистов. Как уже бывало ранее, заказные исполнители читали стихи или пели песни, посвященные пути финалистов до, собственно, гранд-финала. По жребию первым выступал Скальд, который громким речитативом читал стихи о поединках Лари Темпе. За ним поэтическую песнь пропел молодой, но явно одаренный арфист, и его пение было посвящено маске школы взлетающего дракона. Третьим же выступал уже знакомый мне, словно уставший от своей профессии бард, вяло перебирающий струны лютни. Формально его песни о проведенных мною боях вполне укладывались во все каноны героических песен, и если ты слышал хотя бы пару таких, то ты, можно сказать, слышал их все. Это выступление было настолько пропитано фальшью и скукой, что самые простые зрители, сидящие на средних рядах, начали откровенно зевать. Если бы я не медитировал, то, возможно, даже немного разозлился за столь никчемное воспевание моих сражений. Но формально бард все пел по классическим канонам, и распорядители были довольны его выступлением. Только вот вскоре всех ждал большой сюрприз. Почти усыпив всех своими заунывными песнопениями, бард сделал небольшую паузу, прежде чем начать новую песнь, посвященную финалу бронзы. Он встал со своего места, размял ноги, а затем поставил ботинок на табурет и мощно ударил по струнам. Те зрители, что успели уже задремать, тут же проснулись. Его новая песня в корне отличалась от того, что он пел до этого. Это даже близко не был героический эпос. Скорее это была залихватская кабацкая песенка. Веселая, разудалая, почти на грани пошлости, такую можно услышать из уст пьяных матросов, а не в исполнении уважаемого барда. Я даже сперва не понял, что эта песня обо мне. Это был задорный стих, положенный на бодрую мелодию, который повествовал не о бронзовом финале турнира цеха алхимиков, а о пьяной драке между усталым вороном и хитрой лисой. Минуты полторы организаторы не понимали, что делать, а потом стало поздно. Потому как когда бард по второму разу начал петь припев, его поддержало несколько сотен глоток. Когда припев пошел еще по одному кругу, его орали все первые ряды. А когда бард пел финальный куплет и закончил свое выступление снова припевом, то последние строки песни горланили практически все трибуны, за исключением Может быть, вип-ложь. Десятки тысяч человек пели, а точнее орали во все горло. И ворон отшлепал ее своим отрубленным пером. И отшлепал ее своим отрубленным пером. Увы, я не орфист, и на мой родной язык у меня не получилось переложить эти строки в рифму, но на всеобщем айна это звучало задорно и гармонично. А если учесть, что выбранное бардом отшлепал часто употреблялось местными в сексуально-постельном плане, то песня получилась с откровенно пошлым контекстом. Бард уже ушел с песка, а трибуны еще почти 10 минут орали задорный припев. Главный распорядитель сперва пытался призвать к тишине, а затем махнул рукой и дождался, пока зрительский ажиотаж пройдет сам собой. Да, теперь Парви Малик не будет жизни в Триесе. Единственным выбором для нее я вижу, как можно быстрее покинуть город и никогда сюда больше не возвращаться. Подобные прилипчивые песенки не забываются. Было ли мне жалко девушку? Нет. Она осознанно рисковала жизнью, провоцируя меня, а в ответ получила убитую репутацию, и меня полностью устраивал такой, несколько асимметричный, ответ за мою отрубленную косу. По завершению бардовских выступлений на песок вышла целая делегация жрецов. Под каноничные речитативы священных текстов они своими босыми ступнями изобразили на песке арены изначальное древо, а затем, взяв каждого из участников гранд-финала за руки, провели нас по всем изгибам его ветвей, довели до самых корней, где мы и выпили ритуальное зелье, которое временно заблокировало нам троим доступ к энергии ядра. После этого нас развели по разным частям арены, где уже над каждым индивидуально был прочитал финальный стих ритуала и был задан вопрос: «Принимаешь ли ты, Рейвен из Сиэтла, великое древо?» «Принимаю», — ответил я. Едва эти слова были произнесены, как невероятная тяжесть упала мне на плечи. Из легких словно насильно выжали весь воздух. Я будто мгновенно стал невероятным слабаком, неспособным даже удержать копье, или попал на планету с силой тяжести минимум вдвое большей, чем земная. На самом деле мир вокруг не изменился, и мое тело осталось прежним, просто оно лишилось подпитки ядра и стало обычным, таким, каким было на Земле. И привыкнуть к этому было не так легко, как могло показаться на первый взгляд. Со злостью тряхнув головой, оперся на древко копья и сделал шаг вперед. Гранд-финал турнира цеха алхимиков начался. Интерлюдия. Пылающие, находящиеся в зените солнце, казалось, своими лучами давит на плечи, словно небрежно брошенный на них мешок с цементом. Матья потребовались немалые усилия, чтобы не опуститься на одно колено, но он справился, и его спина осталась пряма. Землянину показалось, что когда он дал согласие на ритуал и выпил зелье, у него словно выдернули позвоночник. Невероятная слабость навалилась, словно лавина. Все мышцы в теле, казалось, превратились в кисель, а кости в хрупкое стекло. Даже просто шаг вперед ощущался в данный момент как сложная задача. Впрочем, землянин был морально готов к такому повороту событий. Он знал, что на самом деле с его мышцами и костями все в порядке, а все ощущения не более чем последствия ритуала великого древа, который временно закрыл для него доступ к энергии ядра. Собравшись с силами, фехтмейстер поднял свой посох и, преодолевая слабость, крутанул его, словно вертолетный винт. От этого резкого движения воздух не взвыл, жалобно расступаясь перед оружием землянина, как это было еще на утренней тренировке, а лишь едва слышно зашуршал. Подняв взгляд, Матья оглядел своих соперников. Им было явно хуже, чем ему. Еще бы, ведь он падал до деревянного ранга всего с железа, а вот тому же флотскому офицеру, дошедшему до гранд-финала по стальной сетке, было многократно труднее. Ситуацию для офицера усугубляло то, что его тело утратило память. Как можно жить без поддержки энергетики ядра, ведь то время, когда он был на дереве, прошло много лет назад. Вчера вечером глава школы взлетающего дракона в приватной беседе пояснил фехтмейстеру, что поединок под ритуалом великого древа во многом не столько сражение бойцов между собой, сколько личная борьба каждого из участников со своей слабостью. Для большинства местных так, несомненно, и было. Стоит посмотреть на мучения Лари Темпея. Как он не может даже просто держать свою спину прямой, а его руки едва удерживают меч, и становится ясно, что слова главы школы правдивы. Только, в отличие от жителя Айна, на Матья ритуалы и выпитое зелье не подействовали так сокрушительно. Фехтмейстер еще совсем недавно, меньше пары месяцев назад, вообще не знал, что такое ядро. Его тело еще помнит, Каково это, рассчитывать только на свои обычные физические возможности? Не прошло и минуты, как носящий маску адаптировался. Он по-прежнему ощущал слабость, и ему не хватало аур, но, тем не менее, Матья полностью контролировал свое тело. Для проверки фехтмейстер выполнил начальное ката из разминочного комплекса школы взлетающего дракона, всего 4 не самых сложных, но эффектных для стороннего зрителя движения, и остался доволен. Завершив этот короткий комплекс, Матья еще раз поднял взгляд на своих противников по гранд-финалу. Флотский все еще не пришел в себя, даже его взгляд был расфокусирован, что уж говорить о чем-то большем. А вот землянин, который стоял, внешне расслабленно опираясь на копье, выглядел почти готовым к бою. Почти, но не полностью. Многие на месте Матья без малейших сомнений и промедлений воспользовались бы своим временным преимуществом над противниками. Напали бы сейчас, когда они готовы, а их враги еще не полностью адаптировались в непривычных условиях. Но у фехтмейстера были свои резоны и, уперев посох в песок арены, он принял позу демонстративного ожидания. Едва он это сделал, как заметил мелькнувшую на лице того, кто называл себя Рывином, немного странную, как ему показалось, понимающую улыбку. Затем землянин поднял руку и показал фехтмейстеру 2 пальца. Матья без малейших раздумий кивнул в ответ. 2 минуты он легко подождет. В отличие от всех остальных, бывший инженер-физик участвовал в этом турнире не ради победы, а чтобы проверить себя и насладиться интересными боями. Почти минуту Рывин стоял, замерев, а затем начал движение. Его действия были плавными, осторожными, текучими, словно вода в спокойной реке. Казалось, будто тело землянина не имеет костей, он словно переливался из одной позы в другую, подобно жидкости, принимающей форму сосуда, в который ее налили. Эти движения были настолько знакомы фехтмейстеру, что ему захотелось протереть глаза. А когда, сменив несколько позиций, Рывин взмахнул копьем, подобно посоху, и замер в нехарактерной для Айна стойке, по спине Матья пробежали мурашки огромного размера. Бывший инженер Церна без труда узнал в только что исполненном землянином комплексе любимое упражнение учителя Ванны, упражнение мастера, который более года учил самого Матья, когда тот жил в стенах одной из школ при монастыре Шалиня. Казалось, не может быть таких совпадений, чтобы 2 ученика одного мастера встретились на турнире в другом мире. Но так было. Только Ванны и его ученики выполняли этот комплекс кат, как это только что продемонстрировал Рывин. Тягуче, медленно и плавно, больше так не делал это упражнение никто. Данное наблюдение во многом объяснило для фехтмейстера природу мастерства землянина. Скорее всего, он, как и Матья, еще до переноса на Айн был прекрасно подготовленным бойцом, а не получил свои умения каким-то волшебным образом уже в этом мире, как изначально думал инженер-физик. Почувствовавший себя лучше, Ларри темпой принял расслабленную позу Матья за слабость, рванул к землянину, что было силой, замахнулся. Движения низведенного до деревянного ранга бойца были настолько медленными и неловкими, что даже ученики первого месяца обучения и те покрылись бы краской позора, исполни они такое неуклюжее нападение у всех на виду. Фехтмейстер легко ушел с линии атаки, а затем резким ударом посоха в височную область, одним выпадом, вырубил нападавшего. Этот флотский землянина не интересовал ни в малейшей степени, так как на протяжении всего турнира так и не показал ничего необычного и заслуживающего внимания. А, следовательно, и сюсюкаться с ним Матья не собирался. Если бы Ларри темпой находился на своем стальном ранге, то этот удар посохом не отправил бы его в глубокий нокаут, да и, скорее всего, вообще не попал по нему. Но офицер, низведенный до уровня дерева, просто не смог рассчитать свои движения верно, его блок запоздал. В итоге Флотский принял выпад посоха своей головой, его колени тут же подогнулись, и он, словно мешок с рисом, завалился на песок арены. Обозначив формальное добивание в область шеи, фехтмейстер кивнул судьям, чтобы те вынесли бесчувственное тело с песка. Старший распорядитель заметил этот жест, но не дал команду вынести первого проигравшего сразу. Вначале он посмотрел на Рывина и, только увидев его согласный кивок, отдал соответствующее распоряжение. Пока служки выходили на арену с носилками, грузили на них Ларри темпы и выносили офицера, земляне разошлись в разные стороны. И только когда на песке остались 2, они начали медленное сближение, шаг за шагом, по широкой спирали. Матья внимательно следил за каждым движением Рывина. Как он ставит ступню на песок, как он держит копье, как лежат при этом его пальцы на древке. насколько пряма его спина при ходьбе, и насколько согнуты колени. Все эти детали немало говорили фехтмейстеру, и с каждым метром их сближения на лице бывшего инженера-физика проступала все более искренняя улыбка. Он видел все бои Рывина, но одно дело наблюдать с трибун, и другое – стоять на песке напротив него. Сейчас у Матиа не осталось ни малейших сомнений, он встретил фехтовальщика как минимум своего уровня. Это не было сравнение в силе. В той же школе взлетающего дракона были мастера, которые за счет разницы в рангах одним щелчком были способны убить землянина. Это было сравнение в чистом мастерстве владения оружием, без присущих этому миру особенностей, магии, аур, усилений, навыков и много другого. Мысли фехтмейстера текли так же плавно, как и его шаги. Но плавно, не значит медленно. Бывший инженер-физик сравнивал, оценивал, прогнозировал, и когда этот своеобразный анализ был почти завершен, прогноз оказался неутешительный. Матиа понял, что в прямом противостоянии проиграет. Остановившись, фехтмейстер ненадолго замер, перехватил посох одной рукой, а затем сменил направление движения. Верно прослужившее весь путь до гранд-финала оружие сейчас чувствовалось чужеродным. Почти неделю назад Матиа выбрал посох не потому, что владел именно этим видом вооружения лучше всего. Причина такого выбора была в том, что он тогда не был уверен как в своем мастерстве, так и в мастерстве своих будущих противников. Он не хотел убивать, даже случайно, поэтому его выбор и остановился на таком оружии, как простой посох. Нет, это не означало, что Матиа кому-то поддавался, потому как посохом он владел неплохо, можно даже сказать хорошо. Только вот против него сейчас оппонент такого уровня, что простого хорошо будет мало. Копье во всем выигрывает у посоха, потому как, то и то, по сути, длинная палка, но у одной есть наконечник, а другой нет, и это большая разница. Из уст многих учеников школы взлетающего дракона бывший инженер-физик не раз слышал мнение, что настоящий мастер просто обязан побеждать любым оружием, что для истинного мастера не важно, что в его руках, и он должен уверенно выигрывать как с мечом, так и простой палкой или даже палочками для еды. Безусловно, если речь идет о встрече мастера со случайным противником с улицы, то в рассуждениях учеников можно было найти свой резон. Только вот в противостоянии хотя бы приблизительно равных этот юношеский максимализм не работал. Еще на земле Матиа для своих учеников приводил такой пример, как поединок олимпийского чемпиона по шпаге против простого рядового мастера спорта по той же шпаге, по спортивным, знакомым обоим правилам. Не вызывает сомнения, что олимпийский чемпион – это лучший из лучших на данный момент, то есть по меркам Айна мастер мастеров, а против него вышел просто хороший, можно сказать, средний боец. Но выиграет ли чемпион, если ему в руки дать непривычную шпагу, а, к примеру, реальный боевой палаш или рыцарский полуторник, пусть даже той же длины, к которой он привык, а оружие у мастера спорта оставить привычное? Нет, не выиграет чемпион. Проиграет, причем в сухую, без даже тени шанса. В противостоянии примерно равных разница в вооружении часто играет ключевую роль. Если бы в руках Матиа сейчас была его любимая пара, Скиевона и Баклер, то копье в руках Рывина его бы не смутило. Но сейчас он был вооружен посохом, и почувствовал, как предательский холодок легкой неуверенности просквозил по спине. Впрочем, это была мимолетная слабость. Фехтмейстер изначально не собирался выигрывать турнир цеха алхимиков, он хотел проверить себя и получить удовольствие от поединков. Так что холод вдоль позвоночника быстро был сметен разогретой горячей кровью и выплеском адреналина. Несмотря на не самое подходящее оружие, Матиа не собирался сдаваться заранее. Бой – это не только противостояние мастерства, навыков и вбитых сотнями тренировок рефлексов, это еще и дуэль разумов. И вот эту дуэль фехтмейстер собирался выиграть, после чего победа в гранд-финале сама упадет в его руки. Не то, чтобы ему было важно одержать верх в этом турнире, как раз эта деталь не имела никакого значения для землянина, он просто хотел победить у конкретного противника. Желал этого до легкой дрожи в кончиках пальцев. Рывин сделал большую ошибку, раскрылся. Для разминки он использовал земной комплекс, а не местный. Упражнение, корни которого были знакомы Матиа. Разумеется, вороноголовый не мог знать, что подставился, простой разминкой выдав не только свою основную школу, но и даже предоставив противнику имя своего учителя. А то, что в основе стиля черноволосого была именно школа Шаолиня, немного адаптированная под внешне схожий местный стиль цапли, фехтмейстер уже не сомневался. Он видел все предыдущие бои Рывина и наблюдал, как тот двигается сейчас. Все мелочи, как вороноголовый держит копье, ставит ступни, поворачивает корпус, как он наклоняет голову, все эти детали сложились в голове Матиа в единый цельный образ. И как только это произошло, фехтмейстер понял, как надо действовать. Когда между двумя землянами осталось два десятка шагов, Матиа остановился, встал в одну из классических стоек ушуи, начав с лань-фа, крестообразных движений посоха, продолжил движение, исполнив цзя-фа, после чего это круговое вращение концов шеста резко перевел в ба-фа, быстрый выпад снизу вверх, в голову воображаемого противника. Есть! Его противник повелся. Рывин не сбился с шага, не оступился, но его глаза расширились в удивлении, а ладони непроизвольно перехватили древко копья немного иначе. До этого Матиа демонстрировал приверженность стилю школы взлетающего дракона и тут внезапно показал совсем иное. Причем это иное должно было быть знакомо его противнику. Вторым доказательством тому, что вороноголовый заглотил наживку, стали его более резкие и уверенные движения. Такое могло произойти, если Рывин понял основную школу своего противника, и эта школа ему прекрасно знакома. А раз знакома, то он и думает, что раскусил Матиа. Первый шаг на пути к победе был сделан. Теперь надо было совершить второй. Перевести мысли противника в уверенность и, как следствие, заставить того действовать по определенному шаблону. На мельницу плана бывшего инженера-физика работало и то, что вороноголовый не спешил нападать первым. Черноволосый сокращал дистанцию медленно, приближаясь к Матиа по широкой спирали. Этим временем фехтмейстер и воспользовался, начав крутить подготовительные ката. Упражнения, которые должны быть знакомы ученику Ваны, внимательно следя за глазами вороноголового, фехтмейстер замечал мелькающие в них узнавание тех или иных демонстрируемых им приемов и связок. Когда между землянами осталось всего 7 метров, на лице Рывина читалась улыбка превосходства. Вороноголовый был уже сейчас уверен в своей победе. Они еще ни разу не скрестили оружие, а черноволосый уже не сомневался в том, кто сегодня взойдет на пьедестал победителя турнира цеха алхимиков. Мысленно он уже провел их бой и выиграл в нем. Второй шаг к победе сделан. Остался шаг третий, удивить и, как следствие, победить. Посох качнулся и провел восходящую дугу. Эх, если бы у него было в руках хотя бы копье, все было бы куда легче. Но копья у него не было, а был только посох, значит придется рискнуть. Точнее, сперва окончательно усыпить бдительность черноволосого, а затем нанести всего один, но зато неожиданный и точный удар. Уверенный в своей итоговой победе, Рывин принял игру фехтмейстера. Как и Матиа, он был из тех, кто умеет получать удовольствие от боя, а то, что он был уверен в выигрыше, позволяло черноволосому растянуть это удовольствие. Минуту они танцевали на предельной дистанции, лишь изредка атакуя или даже скорее имитируя эти атаки. Затем сошлись в клинче, обмениваясь стремительными и мощными ударами. Потом разошлись снова, чтобы продолжить танец. Глаза Рывина сияли от азарта. В его улыбке даже стали видны кончики зубов. Вороноголовый наслаждался боем и даже не подозревал, что уже проиграл. Без малого три раза Матиа мог нанести удары по его пальцам. Но из-за не самого удачного угла атаки эти удары не заставили бы Рывина бросить оружие. Поэтому фехтмейстер воздержался. В отличие от своего противника, который исповедовал восточные школы копья и был в них настоящим мастером, у Матиа за пазухой оказался козырной туз. Фехтмейстер равно хорошо знал, как восточные, так и западные школы фехтования земли, и очень скоро его противник это поймет. Поймет, но изменить ничего уже не успеет. Фехтмейстеру с большим трудом удавалось сдержаться и не ответить на полную превосходство улыбку Рывина своей, ровно такой же. Их поединок кружился и сталкивался, расходился, но вскоре взрывался вихрем новых ударов. Оба бойца наслаждались каждой секундой, каждым мгновением боя, и ни один не хотел завершать его быстро. Но при этом, что тот, что второй были уверены, что могут его закончить в любой момент. Разумеется, закончить своей победой. Закрывшись от очередной атаки, Матиа крутанулся вокруг оси и позволил на миг проступить своей улыбке. Беда Рывина в том, что его уверенность ложная. Вороноголовый уже проиграл дуэль разумов, а скоро проиграет и бой оружия. Четверть часа продолжался их поединок. Без поддержки энергии ядра оба землянина тяжело дышали. Да, ритуал Великого Древа не смог забрать пассивные бонусы от достижений, такие как мифрильное тело. Но, все равно, бой происходил на таких скоростях, что даже с учетом этого достижения оба устали. Сделав вид, что идет в последнюю атаку, Матья ускорился и рванул вперед. Посох в его руках слился в единое полотно вращения, но это нисколько не обеспокоило Вороноголового. Тот перехватил копье в более надежный хват и сам кинулся навстречу. То есть сделал ровно то, что от него и ждал фехтмейстер. Серия быстрых ударов и, как и положено по восточному канону, нижний выпад посоха встречает копейное древко. Древко, а не острие. Рывин не разорвал дистанцию, как тому учат западные школы. Не воспользовался преимуществом острия, как требуют того испанские или германские трактаты. Он принял удар, как это принято на востоке, и попался. Посох стремительным мангустом сменил направление атаки, отвел чужое древко в сторону и устремился к беззащитному горлу удивленного противника. Его копье было отыграно и находилось слишком далеко от линии атаки, и не могло защитить. Это была победа. Удар по ногам оказался настолько неожиданным, что Матья кубарем покатился по песку, а его выпад почти на полметра разминулся с горлом Вороноголового. Тот и не думал блокировать посох фехтмейстера, понимая, что не успевает, а ответил своей контратакой. Провел выпад из позиции, которая в восточных школах не применяется. Совершив кувырок через голову, Матья вскочил на ноги и едва успел заблокировать чужой удар. Фехтмейстер выложился по полной, сражался так, как не бился никогда в жизни. Его посох творил чудеса, сплетая лучшие кружева из школ Запада и Востока. И все это было бесполезно. Каждый его удар, каждый выпад, каждый блок читался Вороноголовым, словно открытая книга. Черноволосый размеренно шагал вперед, и с этим постоянным движением даже такой мастер, каким считал себя бывший инженер-физик, ничего не мог сделать. Их взгляды встретились, и Матья не увидел в глазах Черноволосого ни капли превосходства или радости. Это были холодные, ледяные глаза профессионала. Да и от улыбки превосходства, которая кривила лицо Вороноголового совсем недавно, не осталось и следа. Матья понял, что проиграл. Проиграл не тогда, когда Черноволосый парировал его так тщательно подготовленную атаку. Это случилось намного раньше. Матья уступил в дуэли разумов. Был обыгран именно на том поле и сейчас всего лишь пожинал закономерные последствия того поражения. Фехтмейстер видел начало удара, знал, куда он попадет, но все равно не успевал ничего изменить. Словно читая его мысли, копье противника обошло все его блоки, крутанулось вокруг оси, и крепкая древко устремилась к лбу землянина. Его, бойца с более чем 20-летним опытом, развели как впервые пришедшего на занятия ученика. Последней мыслью Матья Шмехеля, прежде чем сознание покинуло его, растворившись в гулком звоне, было: «Что ты такое, Рывин?»